Самый простой способ влить в их жилы изрядно свежей крови – заставить ударно потрудиться случайного спасенного, которого наверняка никто не станет искать, полагая погибшим. Человеческая натура, увы, несовершенна, а житейский практицизм в сочетании с полной безнаказанностью может далеко завести. Так что следует держать ушки на макушке и продумать кое-какие жесткие планы на тот случай, если с ним вздумают повторить тот же фокус. «Пойдем!» — встал старшина. Сварог вышел следом за ним на палубу, где уже не наблюдалось недавнего многолюдства. Должно быть, люди ушли в хижины, которых на плоту длиной не менее чем в 60 ярдов стояло десятка-полтора. Только на корме у рулевого весла стоял один из странников, да еще двое с луками прохаживались в носовой части. Солнце уже скрылось за горизонтом, и плот полным ходом шел в том направлении, где еще слабо золотились на волнах последние отблески дневного светила, было прохладно и свежо, стояла уютная тишина. Сварог полагал, что его немедленно отведут в одну из хижин, но морские бродяги, оказалось, придавали гигиене гораздо большее значение, чем можно было подумать. Для начала старшина послал его принять ванну, то есть отправил в огромную корзину, намертво прикрепленную к плоту по правому борту, и выдал какой-то серый скользкий ком, как оказалось, ничем не уступавший мылу. Как следует поплескавшись, сварог вылез, получил взамен своих пришедших в плачевное состояние шмоток штаны и рубашку из рыбьей кожи и только после этого был припровожден в крайнюю хижину. Там стояла совершеннейшая темнота, но старшина уверенно направился в угол, судя по звукам, налил во что-то вроде чашки немного воды, и там, в углу, вдруг разгорелось тускловатое, но все же дававшее достаточно света сияние. Сварог подошел и заглянул в чашку. Там лежал ком мокрых корешков, или что-то вроде корешков, размером с кулак, дававший света не меньше, чем шандал с полудюжиной свечей. Ни огня, ни дыма. Корни светились, словно гнилушка, но гораздо ярче. «В море есть много полезного», — сказал старшина чуточку покровительственно. «Удивлен?» «Не особенно», — сказал сварог, вспомнив о своей роли. «Подумал вот, что на этой штуке можно неплохо заработать на суше». «Дай вам, твердякам, волю! Вы все из моря вычерпаете», — с непонятной интонацией произнес старшина. «Отдыхай. Пока мы не дойдем до Темайра, тут будет твой дом. Сейчас тебе принесут поесть. Всего наилучшего. Купец поколет карах». Он едва заметно кивнул и степенно вышел. Сварог растянулся на циновке, довольно жесткой, но выбирать все равно было не из чего. Колыхнулся полог, сплетенный из каких-то непонятных нитей, явно морского происхождения. Появилась девушка в платье из рыбьей кожи, довольно коротком и облегавшем точеную фигурку так, что сразу становилось ясно, при всей скудости в выборе материала женщины остаются женщинами. Светловолосая и синеглазая девушка походила на заезженную тяжким трудом простолюдинку. На шее у нее, в окружении обычных раковин, поблескивали три золотых монетки, что по здешним меркам, надо полагать, свидетельствовало о довольно высоком социальном статусе. Почему же в таком случае ей поручили миссию, с которой справилась бы любая служанка? Или таковы тут традиции гостеприимства? Она поставила перед Сварогом поднос, села поодаль, привычно опустившись на колени на циновке, упираясь в пол тонкими обнаженными руками. Улыбнулась. «Добрый вечер, купец Поколит Карах». «Невероятно», — сказал Сварог. «Я уже настолько известен здесь, что мое имя достигло ушей первой красавицы Жангады». «А ты что, успел каким-то чудом увидеть всех девушек Жангады, что так уверенно говоришь? Может, первая красавица вовсе не я? Откуда тебе знать?» Легкомысленно присвистнул про себя Сварог. «Похоже, кое в чем здешняя жизнь ничем над сухопутной не отличается. По крайней мере, кокетливые улыбки здешних красоток уж точно ничем не уступают канонам сухопутного флирта». «А мне и знать не нужно», — сказал Сварог. «Я просто чувствую, что первой красавицей Жангады можешь быть только ты и никто другой». «А ведь ты наверняка женат, купец Поколит Карах». «Злобный навет», — сказал Сварог. «Гнусный поклеп. Плюнь в глаза тому, кто тебе рассказал обо мне этакую ложь». «Вы, мужчины, обманщики и совратители», — сказала девушка с напускной серьезностью. «Думаешь, на такой простушке из морских бродяг можно с успехом пробовать ваши твердяцкие штучки? Меня зовут Лакея, купец. Я родная и законная дочь почтенного старшины Карунана. А у нас, если ты не знаешь, есть строгий закон. Твердяка, посмевшего оскорблять уши благородной девицы гнусными приставаниями, выбрасывают в море с подрезанными поджилками. Незамедлительно». Она звонко рассмеялась. «Ну ладно, ладно, я пошутила, а ты уж и обмер». «Да ничего подобного», — сказал Сварог торопливо. «Обмер, обмер, я же вижу,